Черепичная крыша, острые козырьки, огромные окна, на которых даже со своего места я могу мельком увидеть витражи и мозаику, а также плющ, который вьется на некоторых участках стен, доходя до самой крыши. Стоит нам только подняться на крыльцо, как Аркаила застывает перед входной дверью. Кинув в мою сторону косой взгляд, она прочищает горло, приглаживает свои почти что белоснежные локоны, после чего с ноги выбивает дверь. «Мама, папа, я дома». Где-то что-то разбилось с оглушительным звоном. Раздались приглушенные голоса. Последовал все нарастающий топот и разверзся от средь бела дня. «Мы приветствуем вас, многоуважаемый Дон Дундук». Двое мужчин склонили головы перед человеком напротив. Обозначенный Дон Дундук тихо хмыкнул, изучая лица просителей. Его заместитель, Филиппе, худой и поджарый парень, скрестил руки на груди и косо смотрел на просителей. «Вы позвали меня в это чудесное и тихое заведение», — начал Дон. «Позвали, поскольку вам нужна моя помощь, но при этом просите меня о помощи без должного уважения». Мужчины моментально побледнели и пали ниц перед Дон Дундуком. «Мы просим прощения, мы не знали, мы действительно не знали, мы лишь хотели вступить в вашу организацию, только и всего, мы и не думали мешать вам, вы влезли в мои дела, как медведь в посудную лавку, а затем говорите, что не при делах, не надо оскорблять мой интеллект, господа, Дон Дундук не просто так контролирует этот бизнес, чтобы его могли подвинуть такие сосунки, как вы», — фыркнул мужчина. «Подождите, но мы же не виноваты». «Сплошные оправдания», — отмахнулся Дон Дундук. «Реймонд, мой милый друг, выстави этих обалдуев прочь. Нечего держать мусор там, где люди едят». «Конечно, босс». Из тени вышел высокий и крепкий игрок с рыжей бородой, который тут же взял просителей за шкирку и чуть ли не силком вытащил их наружу. После чего в абсолютной тишине прозвучало эхо выпущенного болта из арбалета, а затем и во второй раз. Спустя несколько минут в комнату вернулся Реймонд, почтительно склонив голову. «Я сделал все, как вы и приказали, Дон Дундук. Ты их убил? Нет, что вы. Если бы я поступил так, то стражники бы моментально начали на нас охоту. Я лишь прострелил им обоим по колену. Будут знать, как идти по дороге приключений. Или мне стоит решить вопрос на корню?» «Не стоит, Реймонд», — улыбнулся мужчина. «Ты хорошо поработал, можешь быть свободен». «Конечно, босс». Стоило только громиле покинуть комнату, как Дон Дундук моментально растерял всю свою грацию и спокойствие. «Нет, ну ты видел?» «Видел», — чуть ли не пищал Дон Дундук. «Я его попросил этих дебилов всего-то выставить за дверь, а он им колени прострелил. Какого хрена? А я тебе говорил, что лезть во всю эту движуху не лучшая затея», — вздохнул Филиппе. «А кто же знал, что все выйдет вот так?» — едва ли не разрыдался Дон Дундук. «Еще год назад два хороших приятеля, Дундук и Филиппе, и подумать не могли, к чему приведет их маленькое увлечение. Каждый из них попал в мир системы в качестве простых игроков. Им не удалось ни стать подле лордов и леди, ни создать себе славу на поле боя, ни изобрести нечто невероятное в тылу. Они жили простой жизнью, как и абсолютное большинство, обращая внимание на войны вокруг постольку поскольку. Ну, призовут копать рвы и котлованы для той или иной фракции, ну и призовут, ну, пошлют в качестве лесорубов на край света, ну и пускай, с кем не бывает. Объединение Спартанского королевства принесло двум парням столь желанный мир и стабильность. Филиппе и Дундук устроились на более-менее хорошо оплачиваемую работу в Детройте, в одно из министерств. В свободное же время два игрока любили экспериментировать с алкоголем. Конечно, Спарта предоставляет вполне себе неплохой выбор из того же сидра, кактусового бренди, эля с островов и еще ряда прочих напитков. Но для двух любителей закинуть за воротник этого было мало. Все эти напитки уже приелись спустя пару недель. Хотелось чего-то этакого. Так двум товарищам пришла идея создать свой собственный бар, причем оформить его в эстетике 20-х годов США. Сами же игроки нацепили на себя костюмы самоназванных мафиози и стали отыгрывать свой образ. Подобное заведение в мгновение ока собрало вокруг себя невероятный ажиотаж, и вот коктейли, производимые Филиппе и Дундуком, стали пользоваться широчайшим спросом. Два друга даже создали свою частную торговую фирму, чтобы поставлять авторские коктейли по всему королевству. Вроде бы все шло хорошо, пока в один из дней к ним не начали стекаться маргиналы. Вот прям будто где-то прорвало трубу. Хоп, и за несколько месяцев в торговую фирму к двум товарищам вступило несколько десятков сомнительных личностей. И их число стремительно росло. Шутливые фразы о мафии и теневом рынке сбыта уже не были такими уж и шутливыми. Невероятным образом Дундук реально стал Дон Дундуком, а Филиппе, его верный сподвижник, стал карающей рукой новообразованного картеля. Логичный вопрос, а почему они вообще не послали куда подальше этих темных игроков, прожженных убийц, воров и прочих неприятных личностей? А потому что попробуй еще их прогони, а если разозляться, так ведь их с Филиппе тут же прикончит, и все, пиши пропало. Пришлось отыгрывать свою роль, при этом стараясь вести бизнес хотя бы в пределах серой зоны, не уходя в какую-то чернуху. Подчиненные уже предлагали им начать торговать зельями или тониками, которые создают крайне интересный эффект у игрока, но парни резко отказались. Им еще нужно жить как-то в спартанском королевстве, так что никакой дряни, никаких убийств, никакого воровства и рэкета, только продажа алкоголя, хоть и в обход официальных каналов. Однако недели шли, а новых подчиненных все больше не устраивала косность Дона Дундука и Филиппе. Эти сомнительные личности хотели большего, жаждали раскинуть сеть их организаций на все королевство. Да только с простыми коктейлями это сделать не так-то уж и просто. А что-то более весомое начальство не разрешает пускать в ход. Дундук ощущал, что вокруг его шеи затягивается узел. И чем больше в его подчинении было таких кадров, как Риемонт, тем труднее ему было дышать. Нужно было найти выход из непростой ситуации, вывести их организацию на новый уровень. По крайней мере, для того, чтобы собственные подчиненные их не кокнули. Вот только как, пока двое товарищей нервно крутились вокруг стола, размышляя о том, как спастись из сложившегося кризиса, в дверях показался Риемонт. «Босс, я вроде как тебя уже отпустил, Риемонт». Дон Дундук в мгновение ока нацепил на себя маску вечно собранного босса. «Что-то случилось? Пожалуйста, скажи, что на нас совершили облаву стражники Детройта. Там к вам какой-то старик, босс, говорит, что он поднимет нашу фирму на уровень королевства. Тупые козырьки и так входят в топ крупнейших фирм по продаже алкоголя». Возмутился Дон Дундук. «Он говорит, что его изобретение сможет перевернуть рынок, устроит настоящую революцию». «Революцию, да?» Фыркнул Дон Дундук. «Хорошо, пусть войдет». Стоило только Риемонду скрыться за дверью, как Дундук обиженно посмотрел на Филиппе. «Черт возьми, Филиппе, ну почему тупые козырьки? Лучше название не смог придумать. Почему вообще тупые, а не острые? А ты пробовал их заточить, а? Не остался в долгу, товарищ. Радуйся, что хоть тупые козырьки, и что в этом мире нет авторского права, а то прибили бы тебя еще на момент регистрации в торгово-промышленной палате. Ладно, ладно, чего ты сразу завелся? Тупые, так тупые, не так уж и плохо. Давай лучше послушаем, что этот наш гость расскажет». И в этот момент дверь со скрипом отворилась, явив двум приятелям революционера. Глава 5. «Пожалуйста, господин Красников, тяните билет», — улыбнулся Александр Александрович Белов, или же, как его прозвали в университете, Сансаныч. Очередной нерасторопный и лохматый студент осмотрел разложенные на преподавательском столе листки. Все одинаковые, ни единого отличия. Сансаныч уделил этой детали особое внимание. Почему? Потому что он не понаслышке знал о коварстве и упорстве студентов обойти систему. «Не хочешь учить билеты? Узнай, как выглядит тот единственный, что тебе нужен. Можно подкупить или договориться с товарищем из параллельной группы, попросить загнуть уголок или еще как-то пометить обозначенный билет. Способов уйма. Студенты всегда готовы пойти на невозможное, только бы не учить предмет». И Сансанычу даже нравилась в какой-то мере эта игра, потому что хоть и редко, но некоторые индивидуумы и вправду умудрялись поразить его своей изворотливостью. Впрочем, даже сейчас уже немолодой преподаватель понимал, что парень перед ним явно не привнесет чего-то нового в его методику вычисления хитрецов. Господин Красников все не мог выбрать свой билет, от натуги аж закусив нижнюю губу. Однако ожидание не могло продлиться вечно, и вот молодой человек схватился за непримечательный листок, повернув его к себе лицевой стороной. «Прошу, прочитайте номер билета вслух», — произнес Сансаныч. «Третий билет. Неорганическая химия». По обреченному выражению лица студента можно было догадаться, что выпавший ему материал он не учил. «А можно взять другой билет?» «Нет, нельзя. Занимайте свободное место», — с улыбкой указал парню за спину профессор, делая пометку в своем журнале. «Берите ручку, листок и...» Не успел он договорить, как корпус их университета содрогнулся до самого основания, а сразу же следом последовала и ослепительная белоснежная вспышка. после чего всю аудиторию утянуло в бескрайнюю пустоту. С самого начала путь Сан Саныча в мире системы не задался. Поначалу он попытался объединить студентов, которые, оказавшись на пересдаче, также очутились в одном кластере с профессором. Но то ли ребята взъелись на мужчину, который направил их на дополнительную сессию, то ли преподавателю попросту не хватило лидерских качеств. Итог один, кластер долгое время находился в изоляции, а игроки всячески пытались перетянуть одеяло на себя, полностью игнорируя призывы Сан Саныча к тому, чтобы просто сесть и переговорить или хотя бы попробовать урегулировать ситуацию, как взрослые люди. В какой-то момент даже пролилась кровь, что изрядно напугало господина Белова. Все-таки он был человеком сугубо гражданским, деятелем науки, даже в армии не служил, едва ли не со школы избрав своим путем изучение химии. В результате хоть и с горем пополам, но кластер оказался под властью одного из отпетых задир, который чхать хотел на прежние авторитеты и уж тем более ему было плевать на немолодого преподавателя. Вот только стоило студентикам выбраться в большой мир, как их всех тут же подчинил Техас. Эта фракция уже достаточно плотно изучала ближайшую округу, пылесося все и вся. Сан Саныч, он же Белый, как его обозвала система, скорее всего, из-за фамилии, попробовал влиться в новую фракцию. Профессор надеялся, что хоть тут-то его таланты найдут достойное применение, или он хотя бы найдет для себя приличное место под новым солнцем. Но и здесь Сан Саныча ждал провал. Достаточно мягкий, да еще и непробивный по характеру химик не разобрался в новых правилах игры, а потому особо выдающимися системными навыками не обладал. Да и что мог предложить техномагам простой химик, особенно когда условия вокруг далеко не лабораторные, нет должных реагентов, нет чистых веществ и прочего-прочего. С чем химичить, на чем ставить опыты, и к чему стремиться вообще? На фоне магии и артефакторики простая неорганическая химия оказалась никому не нужным рудиментом. Осознав бесперспективность своего пути, Сан Саныч попытался найти себя на каком-то ином поприще. Он было пробовал заняться бизнесом, не срослось. Торговцем он оказался так себе. Затем последовала служба в техасской армии, основу которой составляли отряды кавалеристов-арбалетчиков. Что с верховой ездой, что со стрельбой, у Сан Саныча было все плохо. Но это ладно, в армии всегда есть потребность, даже в солдатах принеси-подай. И хоть мужчина был крайне возмущен подобным отношением к себе, но он готов был доказать на деле, что чего-то стоит. А затем случилась война с Парижем. Война, которая невероятным водоворотом охватила весь Техас, принеся и пламя революции, и невероятный раздрай, и неразбериху. Из всего этого балагана Сан Саныч уяснил для себя то, что и эта стезя явно не для него. Он просто не годился для того, чтобы с абсолютным равнодушием забирать чужие жизни. Он не хотел идти по этому пути бесчисленных смертей, что твоих товарищей, что твоих недругов. Казалось бы, все. Сан Саныч не смог найти себя ни на военном поприще, ни в науке, ни где-либо на гражданке. Перебивался всякими разными подработками, да пытался ставить какие-либо химические опыты по старой памяти. Так, для развлечения, не более. Или от скуки. Кто бы знал ответ. Все бы так и продолжалось, если бы не вспышка синей смерти. По воле случая Сан Саныч оказался в числе первых зараженных, по крайней мере в Техасе. Уровень его был не сказать чтобы высок, а потому даже работники Синего Креста не могли дать ему обнадеживающих прогнозов. В ту самую ночь, лежа на больничной койке в изоляторе, до мужчины наконец-то дошло. Вот так он и собирается умереть, не достигнув в этой жизни толком ничего. Да, есть система перерождения, но кто скажет, где он окажется после? Если он не смог найти себе место среди относительно равных себе по уровню, то что ждет нулевика где-то в совершенно незнакомом краю? Страх смерти да резкой отрезвляющей боли сковал тело опытного химика, и этот страх побудил к действию. Хоть какому-то, главное не лежать и не ждать собственной гибели. Той же ночью мужчина сбежал из изолятора, угнал крытую тентом телегу с лошадью и отправился в глухую пустыню, чтобы не подвергать риску заражения синей смертью других игроков. С собой мужчина прихватил свою простейшую химическую лабораторию, над созданием которой Сан Саныч трудился вот уже как полтора года. С ней-то он и начал творить все, что только взбредет в голову. Ведь если Белый хотел пережить синюю смерть, то ему нужно было каким-то образом повысить свою выносливость. А сделать относительно быстро это можно было лишь за счет прокачки уровней. Прокачки, которую он по большей части игнорировал, не особо веря во все эти циферки и характеристики. А тут пришлось поверить. И еще как, захочешь жить и не так раскочегаришься. Следующие несколько дней Сан Саныч химичил как не в себя, находясь едва ли не в полубреду. Проводил всевозможные опыты, пытался изобрести что-то да что угодно. В общем, делал все, чтобы тем или иным способом повысить свой уровень и тем самым продлить свой жизненный срок. И его труды принесли результат. И еще какой? Это еще что такое? Спросил сам себя химик, взирая на сообщение от системы. Поздравляем, вы достигли невероятного. Вы сумели изобрести нечто, что превосходит нынешний уровень технологий. Великая система награждает вас соответственно вашим достижениям. Поздравляем, вы получили новый класс, алкомаг. Алка что? Моргнул мужчина, не понимая, что происходит. Рядом с ним стоял дистилляционный куб, а в ушах одно за другим гремели сообщения от системы. В этот самый день Сан Саныч таки изменил свою судьбу, перейдя грань возможного. В дверях раздался громкий стук. «Иду, иду», – проворчал Данила Красников, он же Красный по новому имени мира системы. Стоило парню открыть дверь своего барака, как он оказался нос к носу со своим бывшим преподавателем. «Сан Саныч», – удивился Данила, – «вы не умерли, рано радуешься, щегол», – фыркнул Белый. «Я живее всех живых, но я слышал, что синяя смерть забрала всех, у кого уровень оказался ниже 20-го. Как видишь, я сумел выкарабкаться», – пожал плечами немолодой химик. «Но я пришел не просто так, у меня есть к тебе дело». «МММ, ну что же, я вас выслушаю», – с сомнением выдал Данила. Двое мужчин двинулись по узкой дорожке, что тянулось от барака к центру города. Удивительно, но в мире системы именно этот студент разгильдяй и бывший преподаватель сумели не только найти общий язык, но и более-менее наладить между собой, если не дружеские, то хотя бы приятельские отношения. На первых порах именно Данила не давал озверевшим и голодным студентам прибить своего учителя-химика только за тот факт, что по его вине они якобы очутились в мире системы. Он же, как оказалось, отличался невероятной рассудительностью на фоне прочих молодых людей, не гнался за чем-то великим, но просто хотел жить хорошо и, желательно, счастливо. Правда, как и у Сан Саныча, у парня тоже успехов было не так чтобы много на этом поприще. Кто-нибудь бы назвал эту парочку самыми обычными маленькими людьми в огромном мире, и в целом, это было действительно так, но, в отличие от Данилы, Сан Саныч не желал этого признавать. «Знаешь, Данила, находясь на грани жизни и смерти, я вдруг понял, что не хочу той жизни, что я живу сейчас», — сказал химик, смотря куда-то вдаль. «Меня словно бы осенило. Просто бах, и я уже ощущаю себя не тем, кем я был прежде». «К чему вы это, Сан Саныч?» — удивился Красный. «Вы что-то придумали? Я нашел то, что позволит нам с тобой войти в историю. То, что поможет нам достичь чего-то великого. Мы будем первооткрывателями, революционерами в мире системы. А нас будет знать каждый первый игрок в Спартанском королевстве. Ты да я, мы совершим невозможное». «И что же это, Сан Саныч?» «Мы, Данила, будем гнать самогон». И так начался их путь. «Сан Саныч, вы уверены, что это хорошая идея?» Данила взъерошил свои и так непослушные волосы, после чего поправил костюм. «Уже в который раз за последний час. Нам точно нужно идти к этим людям», на что химик лишь покачал головой. «Нам нужны их рынки сбыта, Данила. Тебе ли не знать, что без них мы не сможем замахнуться на все Спартанское королевство? А нужно ли нам это Спартанское королевство?» — проворчал Данила. «Разве до этого нам было плохо? Ты не понимаешь, щегол», — ответил ему химик. «Дон Дундук и его тупые козырьки – это лучшие из лучших. Связав себя с ними, мы наконец-то сможем занять место, которое нам и полагается. Поверь мне, щегол, мы только выиграем от сотрудничества с такими шишками». Красный резко выдохнул, дернув полы пиджака. «Раз вы так говорите, поверю на слово, держись меня и не пропадешь». На пороге возник грузный и высокий мужчина, который тут же окинул хищным взглядом обоих. «Босс ждет вас. Наш товар обладает наивысшей чистотой из всех тех, что вы только сможете найти сейчас на рынке. Наш самогон, не побоюсь этого слова, это настоящее произведение искусства», — с энтузиазмом рассказывал господин Белый, как представился этот мужчина Дон Дундуку и Филиппе. Дундук старательно кивал химику, в то же время склонившись к уху своего помощника и прошептав: «А нам точно это надо вообще, а?» — спросил он. «Мне хватает и забот с алкогольными коктейлями, а тут гребаная продажа самогона. Да если про нас прознает контрразведка, то нам головы открутит. А у тебя есть варианты получше?» – прошипел в ответ Филиппе. «Если ты не забыл, то на нас уже точат зубы наши же подчиненные. Если мы не дадим им какую-то объединяющую идею, то они сожрут нас раньше любой контрразведки». «Тоже верно». А Белый все продолжал. «С нашим товаром и вашими связями я уверен, что мы сможем создать настоящую подпольную империю в пределах Спартанского королевства. Такую, что о ней будут знать все и не знать ничего. Но без нас уже будет попросту не прожить», — воскликнул усатый мужчина в шляпе-котелке. Дон Дундук задумчиво погладил подбородок. «Если так подумать, то алкоголь – это всяко лучше наркотрафика и прочей чернухи, которая также могла свалиться неожиданно. За него хоть его голова не полетит в случае вскрытия всех деталей. Не полетит же, будем надеяться, что не полетит. А потому мужчине ничего не оставалось, кроме как: мы согласны на ваше предложение, господин Белый», — заявил Дон Дундук. «Все-таки не каждый день можно встретить столь талантливого ученого в наших кругах». «Да, именно что кругах. Мы будем рады работать с вами». «Рад это слышать», — довольно кивнул господин Белый. «Что ж, господа Белый и Красный, тупые козырьки приветствуют вас в высшей лиге». Дверь особняка распахивается, и темную эльфийку почти что сбивает с ног целая толпа детворы. В среднем эльфы выглядят на лет 10-12, может и того младше. Парни одеты в шорты и майки, а девочки в подобие каких-то детских сарафанов. Детей насчитывается, кстати, целый десяток, не меньше. Оп-оп, Аркаила вернулась. Оп-оп, пищит мелочь, обхватив девушку за талию и ноги. Кто-то даже пытается запрыгнуть той на спину. Выглядит это со стороны просто уморительно. Словно кораллы, которые оккупировали единственное дерево на ближайшие километры. «Всем привет!» — смеется темная эльфийка, пытаясь шевельнуться, но не тут-то было. «Оп-оп, а это еще кто?» «Оп-оп, на эльфа не похож». «Оп-оп, что интересно, эльфийские дети при каждом прыжке произносят это странное «оп», словно бы какое-то магическое слово «паразит», а на каждое «оп» следует перемещение в пространстве при помощи эльфийской магии. У кого-то выходит с лету, а у кого-то и с пробуксовкой. Несколько детей просто ударяются лбом о стену, а другие на лету влетают в дверной косяк или вообще застревают на люстре над нашими головами. Короче, кругом творится какой-то движ, и я уже не понимаю, нормально это или нет. Всего мгновение, и вот вокруг меня уже начинают водить хоровод местные подростки. Непривычно. За последние несколько лет я совершенно отвык от детей. Почему? Да потому что в мире системы их попросту нет. У людей на данный момент так точно. Все мелкие сидят на серверах для несовершеннолетних и ждут своего часа, чтобы после 18 оказаться среди взрослых. С зачатием же новых представителей рода людского пока ситуация совершенно непонятная. Система запретила рожать детей, но, если судить по другим расам, которые обитают в мире системы уже не один год, сама возможность появления детей имеется. Вопрос лишь в том, какие необходимо выполнить условия, чтобы эта функция вновь разблокировалась. Какой квест или испытание следует пройти, чтобы семьи могли вновь ощутить радость материнства и отцовства, кто знает. Система пока никаких ответов по этому поводу не дает. Пример же что темных эльфов, что орков не особо приближает к истине. Что зеленокожие, что Аркаила говорили, что нужно пройти испытание. Какое, когда, при каких условиях, неясно, а подробности неизвестны. Вернемся же к эльфийской детворе. Выглядят они, ну, как дети. Этакие неугомонные шалопаи с улыбками от уха до уха. Гиперактивные, так еще и магией пользуются эльфийской. Удобно, что тут скажешь. «Всем привет, я Шурик», — помахал я ладонью. «Ну а что еще нужно было ответить детям?» «Оп-оп, ты точно не эльф, у тебя имя не нашинское». «Оп-оп, а это что на тебе?» «Броня, круто, я в книге читал про нее, никогда не видели броню». «А это что, меч, реальный меч, или так, крапиву побить?» Эльфийская мелочь телепортируется вокруг меня, подобно серокожему водовороту. То над головой объявится, то повиснут на плечах, то за волосы подергают, то попробуют поцарапать экзодоспех в исключительно научных целях. Настоящий, слегка обнажаю я клинок. А покажи еще что-нибудь крутое, что-нибудь. Без лишних слов я замечаю горшок с каким-то экзотическим растением и взмахом руки притягиваю к себе этот самый горшок. Детвора с разинутыми ртами наблюдает за левитирующим горшком, который я, прокрутив пару раз в воздухе, ставлю на место. Ва-а-а-а-а, маг, реальный маг, и не эльф. И после моей демонстрации я, похоже, прорываю настоящую плотину. Местным детям становится интересно вообще все, и те, похоже, уже готовы меня растащить на ингредиенты, несмотря даже на жалкие попытки Аркаил успокоить мелочь. Но неожиданно меня спасает командный голос из недр особняка. Отряд, СМИ и Ирно, хоп и детвора встраивается в несколько шеренг, вытянув руки вдоль туловища. А кто это у нас в гости заявился и даже не предупредил? Несколько секунд спустя к нам выходит статная женщина. Темная эльфийка, естественно. Серый тон кожи, белоснежные локоны, которые не спадают на плечи завораживающим каскадом, фигура песочных часов, а также добродушная улыбка. «Ох, Аркаила, милая, а чего это ты тут делаешь? Неужели твое приключение закончилось раньше срока?» Можно и так сказать, ушла от ответа в свойственной для эльфов манере Аркаила. «Дай угадаю, дело в твоем спутнике», смеется женщина. «Интересная компания, ничего не скажешь. Шурик, представляюсь я, Нефрия», отвечает кивком эльфийка. Аркаила лишь ухмыляется в ответ. «Дети, можете поиграть в другом месте, там, где вас не застукают взрослые, но чтоб не слишком далеко, а то, видите ли, всякие прорывы в секторах случаются, может же и утянуть невесть куда. Оп-оп, мы посмотрим, что сможем сделать, прабабушка», пищит детвора и с магией испаряется из прихожей. «Прабабушка», удивляюсь я. «А что, не похоже?» — хмыкает женщина. «Именно так», киваю я. «Как прямолинейно», вздыхает она то ли разочарованно, то ли обреченно. «Вы определенно найдете родственную душу в этом доме». Я поворачиваю голову в сторону Аркаилы, но та лишь разводит руками. Ясно, опять эльфы с их загадками. Никто никогда не говорит прямо. «Нет, ну как можно так жить? Шурик, позволь познакомить тебя с моей матерью», вздыхает Аркаила, указав на мою собеседницу. «Но те дети назвали вас прабабушкой». Я оборачиваюсь к Аркаиле. «Так у тебя уже есть внуки? Что? С чего ты взял? Откуда такие выводы?» Вновь уходит от ответа эльфийка. Но на выручку той приходит Нефрия. «У меня несколько детей, Шурик», смеется женщина. «И лишь один ребенок все еще гуляет где попало. Спешу тебя обрадовать, что этот самый ребенок как раз таки исправил положение», гордо подбочинивается Аркаила. Нефрия обращает на меня заинтересованный взгляд и приглашает нас, наконец, войти внутрь особняка. Что я могу сказать о внутренней отделке? Стильно, со вкусом и с историей. На стенах хватает всевозможных артефактов, черепов, картин и прочего-прочего, что говорит о длинной истории клана Мартис. Мелькают тут и вырезки то ли из газет, то ли из древних книг, а может и из целых магических фолиантов. Здесь столько всего, что и нескольких часов не хватит на изучение. Неожиданно ко мне обращается Нефрия. «Шурик, если ты желаешь со всеми познакомиться, то для начала тебе следует встретиться с главой нашего клана, моим супругом». «Только не отец», — морщится Аркаила. «Он ведь не изменился ли?» «Полагаю, что ты не обрадуешься моему ответу», — вздыхает Нефрия. «Значит, все такой же». Эльфийка оборачивается ко мне лицом. «Только ты, Шурик, не пугайся моего отца. Он немного, чокнутый, странный, эксцентричный, необычный», — поправляет ее строго мать. «В общем, да», — фыркает Аркаила. «Странный. Но, быть может, вы еще найдете общий язык». Неожиданно мы оказываемся у двустворчатых дверей. Обратного пути, похоже, уже нет. Только сейчас до меня доходит осознание, что мне предстоит первая встреча с будущим тестем. Причем не простым, а главой целого эльфийского клана, да еще и ненормальным. Двери со скрипом растворяются, и я вхожу внутрь. «Ну, поглядим, что там за отец». Глава 6. Комната, в которую я вхожу, представляет собой просторный кабинет с выходом на веранду. Именно там я и замечаю главу клана Мартис. Белоснежная аккуратно подстриженная борода, густые усы, зачесанные назад длинные волосы, крепкое телосложение и мощные надбровные дуги. Эльф сидит в кресле-качалке, накинув плед и глядя куда-то вдаль, а вид с веранды действительно открывается чудесный. Эльфийский особняк, оказывается, расположен на вершине холма, откуда можно наблюдать за всем, что делают дроу. А эльфов в клане Мартис оказалось куда больше, чем я ожидал. На заднем дворе мелькает уже встреченная мною детвора, сеющая хаос и разрушение везде, куда только может дотянуться. Краем глаза замечаю я и Кассиона с его товарищами, вокруг которых толпятся другие взрослые дроу, разглядывающие подарки. Можно сказать, что за особняком располагается настоящая деревушка. В загонах находятся всевозможные диковинные создания, вроде мифологических грифонов и даже единорогов. По деревьям, достигающим высоты 15 метров, и по канатам, протянутым между ними, драускачут, словно оказавшись в веревочном парке. Имеется тут и небольшой пруд, вдоль которого расселись переговариваются длинноухие рыбаки. Только сейчас я понимаю, насколько же эльфы гедонисты. Весь их образ жизни направлен на удовлетворение той или иной потребности. Если тебе весело, если тебе хорошо, то какая, к черту, разница? Плевать на власть, на интриги и положение твоей расы в мирах системы. Твое собственное счастье, вот что имеет значение. Оно и только оно несет в себе смысл. Безмозглые увольни, не так ли? Фыркает глава клана Мартис, вырывая меня из размышлений. Только сейчас я замечаю, что мы стоим почти плечом к плечу. Это такого мнения вы о своих сородичах, интересуюсь я. А как еще мне к ним относиться? Смотрит на меня мужчина. Когда им никакого дела толком не поручишь, станет скучно, и они тут же свалят туда, где весело и интересно. А попробуешь чуть надавить, так они и вовсе могут исчезнуть. Даже из созданного вами сектора. А что, думаешь, им на серверах системы плохо живется? Хмыкает эльф. Дроу вполне неплохо обустраиваются и среди прочих фракций. Просто зачастую этот покой не длится вечно. Рано или поздно те или иные правители задаются вопросом. Раз темные эльфы живут на моей земле, то и служить они обязаны мне, а дальше все идет по накатанной. Правители требуют от эльфов служить им, а длинноухие просто берут и сбегают по косой тропе. Именно так, кивает мужчина. Вы определенно не похожи на прочих эльфов, замечаю я. Уж больно прямолинейный, что ли? Ни одной попытки увести разговор в сторону, ни одной витиеватой словесной конструкции. Все четко и понятно. Разве так бывает? Будто прочитав мои мысли, эльф раздраженно дергает щекой. Неужели моя ненаглядная опять наговорила обо мне гадостей? Совершенно не удивляется он, что на этот раз, тихо шифером шурша, едет крыша не спеша, протекает потолок, или же просто назвала поехавшим кукухой, что-то в этом духе, но куда менее резко. Чего не скажешь об Аркаэле, расплываюсь я в ухмылке. А как, моя младшенькая вернулась, мужчина осматривает меня куда более придирчиво, и привела тебя. А как, любопытно, в самом деле, ну так я уже и не надеялся, что эта ягоза возьмется за голову, поднимается эльф со своего кресла-качалки. В любом случае, приятно познакомиться. Эдриан Мартис, глава этого безумного клана ушастых и самый адекватный эльф среди всего нашего вида. Король Шурик, правитель Спартанского королевства. Мы обмениваемся крепким рукопожатием, а затем Эдриан приглашает меня вернуться в кабинет. Теперь понятно, почему местные называют главу клана Мартис отбитым. Он единственный, кто говорит прямо и без обиняков. Просто адекватный эльф. Подумать только, Эдриан, первый длинноухий, диалог с которым не вызывает у меня головную боль. Восхитительно. Присаживайся, располагайся как тебе удобно. Может, чаю или чего покрепче. Не каждый день я встречаю столь же понятного разумного, как я сам, не сдерживает полуулыбку мужчина. Как-никак, а в этом гадюшнике каждый эльф непроизвольно пытается проверить мою психику на стойкость. Полностью вас понимаю, согласно киваю я. Мне хватило и пары разговоров с Кассионом и его собратьями, а уже хочется побиться головой о стену. Вот и я про что, сущий дурдом. Скажи же, невольно я расплываюсь в улыбке. Кажется, мы найдем общий язык. Лепота. Заргал привычно вышел на свежий воздух и потянулся. Новый день, новые заботы. Доброе утро, чемпион. Поприветствовал его кто-то из прохожих. В ответ Заргал просто помахал ладонью, едва сдержав рвущуюся наружу улыбку. Да, Олимпийские игры определенно не прошли даром. Теперь каждый встречный парижанин норовил выразить свое восхищение Заргалу и его товарищам. А ведь совсем недавно соседи едва ли не плевали ему в спину только за то, что он решил принять участие в Олимпийских играх Спарты. Ведь как же так взял и ввязался в эти забавы для детей и бездельников? Немыслимо. Позор. И стоило только занять почетное место, обойдя ряд других поселений, как тут же для местных участники этих самых забав превратились в героев. Истинные парижане не поддались искушению и не стали жульничать, за что и были вознаграждены. Вот что значит терпение и труд все перетрут. Настоящие парижане. Как же теперь к возросшей популярности относился сам Заргал? Ему одновременно и нравилось это, и нет. С одной стороны, конечно, приятно становиться местной знаменитостью. Потешить свое эго, дорогого стоит. А вот с другой, «Ба, неужели это наш Заргал? Утро доброе!» — обратился к мужчине уже второй прохожий. «Доброе!» — сквозь силу улыбнулся Заргал, махнув рукой в ответ. «Слишком много популярности, тоже не самая лучшая вещь!» Кивая в ответ и обмениваясь короткими фразами с другими игроками, Заргал направился на свою деревообрабатывающую фабрику. «Ведь популярность популярностью, а работа не ждет!» Мужчина прошел через охрану и направился в раздевалку, где быстро надел рабочую одежду. При этом он заметил подозрительно много незанятых шкафчиков. Неужели смена ушла раньше времени, или это он сегодня пришел слишком заблаговременно? Странно. Однако спустя полчаса, да и час на фабрике так никого особо и не появилось. Заргал понял, что дело нечисто, но не мог понять, в чем проблема. Он тут же направился к начальнику смены. Тот всегда находился в своем кабинете, даже во время положенного отдыха. Так и в этот раз он обнаружился на рабочем месте, только с одним отличием: мужчина практически лежал на столе. «Шеф, эй, шеф, ты чего, что с тобой?» Заргал попытался его растормошить, но безрезультатно. Единственное, что он заметил, характерный красный нос начальника и пустую бутыль на краю стола. «Какого черта?» Принюхавшись, Заргал с трудом распознал знакомый по прошлой жизни запах. Запах спирта. «Вы что, шеф, пили? На работе, черт возьми!» – вспыхнул Заргал. Но все было тщетно, начальник так и продолжал валяться в забытии. Тогда Заргал решился на невероятный шаг, он направился в кабинет самого владельца фабрики. Если и запрашивать инструкции, то у высшей инстанции. Однако в куда более роскошно обставленном кабинете его ожидала схожая картина. Владелец всего деревообрабатывающего предприятия развалился на диване с полупустой бутылкой в руках, той же самой бутылкой, что и у начальника смены. Имя: самогон ядреный, ранг: уникальный, описание: уносит так, что ты и не замечаешь, избавит от всех забот и бед, но это не точно, плюс 10 к мудрость, плюс 5 к интеллект, 10 к выносливость, 10 к сила, 10 к ловкость, при сильном опьянении погружает в сладкий сон, которым вы можете управлять и в котором вы сам себе хозяин, сон, в котором вы сам себе хозяин, те самые грезы, вернуться в которые мечтает каждый человек, ребенок или взрослый, пожалуй, любой из нас однажды проваливался в такой сон, где мог делать все, что захочет. Кто-то называет эту технику контролируемым сном, кто-то блужданием в потемках, но суть не в этом. Важно то, что нет такого человека, который не хотел бы творить все, что ему вздумается, хотя бы во сне. И тут-то до Заргала, наконец, дошло. Это бедствие настигло не только его руководителей, но и всю фабрику. Вот почему работники не вышли на положенную смену. Вот почему в комнате охраны было подозрительно тихо. Вот почему вечерняя смена так и не появилась, а на это никто толком и внимания не обратил. И вот почему Шнырь звал его вчера на посиделки, а сегодня его и след простыл. Всему виной этот проклятый самогон. Самогон, от которого всем в Париже снесло голову. Заргал слышал шепотки о каком-то чудесном напитке, который купить, задача не из простых, его не найти на полках официальных магазинов Спарты, не добыть и от местных производителей алкоголя, только по связям, только через вторые, а то и третьи руки, настоящий раритет, дефицит, да еще и погружающий в сказку не для красного словца, а в самом деле, чудо, настоящее чудо, к которому каждый стремится прикоснуться и в котором каждый так или иначе жаждет забыться, ведь кто бы что ни говорил, но мир системы – сложное место. Здесь нужно бороться не только за свое будущее, но и за жизнь день ото дня. Да, Спартанское королевство принесло с собой мир, но сделало ли оно жизнь каждого счастливой, это не в состоянии сделать ни одно государство. Ведь будущее по-прежнему туманно и зыбко. А тут вдруг появляется этот волшебный самогон. Хоть он и не сделает твою реальную жизнь лучше, но он хотя бы позволит лишние пару часов поваляться в сладкой мечте. Мечте, которая никогда не воплотится в реальность. Люди слабы, и Заргал увидел тому подтверждение собственными глазами. Целые кварталы Парижа погрузились в пьяную пучину, и эта спиртовая волна только-только начала свое шествие. Дальше, только больше. На удивление, мы достаточно быстро разговорились и даже нашли несколько общих тем для обсуждения. Знакомство с тестем пошло совсем не по тому сценарию, который я успел себе представить. Не было ни негатива, ни опасения, не попытки прощупать меня. Эдриан просто наслаждался моей компанией, как, впрочем, и я, наличием столь понятного собеседника. Вроде нахожусь в секторе Драу, всего ничего, а только тут осознаешь, насколько же мы все социальные существа. После встречи с хорошим собеседником настроение само по себе поднимается до невиданных высот. Почему я такой странный? Морщится Адриан, когда я интересуюсь природой его поведения. Сила воли, друг мой. Сила воли как она есть. И глава рассказывает мне об интересном обычае среди их клана. А может и не только клана Мартис, но и прочих. Когда эльфы отринули привычный им мирской путь, обзаведясь косой тропой, целью их бытия стало собственное счастье, веселье. Зачем заниматься скучными делами, если этого можно не делать? Зачем вести войны и плести интриги, когда в них исчезает какой-либо смысл? Плетение загадок в разговорах – это, в том числе, дань прошлому. Раньше все сводилось к борьбе за ресурсы, теперь же это война за эмоции. Тот, кто сумеет обмануть и переиграть собрата эльфа или другого разумного, тут же получает приток дофамина, тогда как проигравший испытывает разочарование. Можно сказать, словесные кружева – это безопасная замена прежним увлечениям дроу, от махинаций которых могли страдать целые народы и цивилизации. Однако нельзя целиком и полностью отдаться поиску собственного счастья. Кто бы что ни говорил, но это почти невозможно. Даже темные эльфы это осознавали. Так или иначе, рутина, которая, естественно, никому не нравится, или какие-то обязанности будут возникать, потому что дроу, как и люди, живут в обществе, хоть и в достаточно изолированных друг от друга группах. За всем этим балаганом требуется надзор, не столь суровый, как во времена эльфийской цивилизации, но хоть какой-то. Все для того, чтобы не дать темным эльфам уйти куда-то не туда. Ведь кто знает, как может извратиться этот самый поиск веселья со временем, как бы ушастые внезапно не ушли в откровенную чернуху или еще какой мрак. Поэтому главные семьи кланов из поколения в поколение передают правильное воспитание следующему наследнику. И каждый глава кланов вынужден страдать из-за собственной прямолинейности, чтобы все остальные эльфы могли наслаждаться беззаботной жизнью. В чем-то это интересная интерпретация бремени правителя. Главы кланов вынуждены каждый день ломать голову уже при одном лишь общении со своими собратьями, потому что они являются тем самым последним якорем, что удерживает дроу в узде. Главы не следуют слепо за своим счастьем, так как сам клан – это и есть их счастье. И ради обеспечения его безопасности и спокойствия эльфы и эльфийки передают свое необычное воспитание потомкам. Таким наследником когда-то стал и сам Адриан. А потому, пока его братья и сестры веселились и предавались праздному образу жизни, будущий глава клана Мартис впитывал те крупицы знаний, что остались от эльфийской фракции. С Адрианом мы говорим обо всем и ни о чем одновременно. Я вкратце рассказываю о Спарте, о том, как встретил Аркаэлу, о том, как мы вообще здесь оказались и как так вышло, что от меня потребовали устроить свадьбу с эльфийкой или же эрчихой. Великий дух, знаю такого, скрещивает руки на груди эльф. Тот еще прохиндей и редкостный засранец, но к любому договору относится как к священному. Поэтому если ты заключил с ним сделку, то отбрыкаться уже не получится. Впрочем, верно и то, что в случае договора ты можешь быть уверен, этот индюк тебя не кинет. И вас совершенно не волнует то, что наш брак с Аркаэлой исключительно по расчету. Задаю я волнующий меня вопрос. Мне не нужны подлянки от целого ушастого семейства. Очень не нужны. Аркаэла, большая девочка, в эту кашу залезла с головой, так пусть сама и расхлебывает. Тем более, будь моя дочка действительно против, то вернулась бы к нам в полном одиночестве, а не притащив тебя на буксире, смеется Адриан. Вот оно что. Ага, так что добро пожаловать в клан и все в таком роде, разводит руками глава Мартис. Тебе невероятно повезло или же, наоборот, не повезло, раз ты оказался в нашем секторе и был избран моей дочерью из миллионов разумных. Не каждому выпадает такой шанс. Мне тут одна богиня говорила, что еще никто не женился на дроу, не являясь представителем вашей расы, вдруг решаю я полюбопытствовать. Насчет прочих кланов не знаю, но среди Мартис таких случаев еще не было, верно? Спокойно отвечает Адриан. И вас это совершенно не волнует, а должно, вздыхает эльф. Пойми, король Шурик, темные эльфы не какие-то там расисты или приверженцы чистоты крови. Нам на это плевать. Просто это значит, что до сегодняшнего дня никто толком и не мог заинтересовать ни одного эльфа или эльфийку в должной мере. Силой на нас не жениться. Мы просто возьмем и вернемся в родные сектора. А другие расы не искали связи с дроу, потому что не видят в том выгоды. Вы же этакие странники, никогда не сидящие на одном и том же месте. Именно так, кивает Адриан. Поэтому я хотя бы могу быть уверен, что Аркаила не против вашей свадьбы. Следовательно, не против и я. Как глава Мартиса и отец я обязан оберегать своих детей, но и коршуном над ними сидеть я никогда не планировал. Наш разговор прерывается оглушительным хлопком двустворчатых дверей. В кабинет почти вбегает высокий и жилистый эльф с легкой щетиной на подбородке. Его глаза скользят по кабинету, пока не останавливаются на мне. Его палец обвинительно указывает в мою сторону. «Значит, это ты. Ты забрал мою сестренку. Человек, скажу на понятном тебе языке. Ты, я, дуэль, немедленно». Глава 7. «Дуэль? Серьезно? Серьезнее некуда», — восклицает вбежавший эльф. «Чтобы я, Азурдан, отдал свою сестру, Аркаэль, в чужие лапы, да еще и без боя, не бывать этому. А это, привлекает мое внимание Эдриан, мой второй сын. Как ты его уже слышал, Азурдан, упрямый баран, но что поделать, каков есть. Так что с дуэлью, я так и не услышал ответа», — настаивает Азурдан. Глава клана Мартис никак не реагирует на слова эльфа, явно ожидая моей реакции. «Любопытно. Я спокойно встаю прямо напротив длинноухого Азурдана, сохраняя невозмутимое выражение лица. А почему бы, собственно, и нет? Вообще, я ожидал чего-то подобного скорее от главы Мартис. Как иначе? Отдают дочь, и главное, в чужие руки. Как тут не проверить зятя на прочность? Однако Эдриан оказался, на удивление, разумным эльфом, а потому совершенно не интересовался всеми этими проверками, тестами и подобной ерундой. По крайней мере, сам он не стремился лезть на амбразуру. Но, похоже, это касалось исключительно главы. Остальные родственники, видимо, не разделяли позицию Эдриана. Или же это просто утонченная интрига, чтобы оценить мою реакцию. Эдриан никак не ответил на слова своего сына. Даже не возмутился той дерзости, с которой тот вмешался в наш разговор. А это может означать только одно. Вся эта сценка была подготовлена к моему приходу. А он еще говорил, что является единственным адекватным эльфом на всю округу. Ха, эльф остается эльфом независимо от воспитания и силы воли, интриги свойственны даже такому прямолинейному, как палка, главе клана Мартис. Интересно, очень интересно, тогда иди за мной, человек, заявляет Азурдан и тут же разворачивается на пятках, скрываясь в коридоре. Переглянувшись с Эдрианом, на губах которого застыла полуулыбка, я со смешком следую за ушастым. Проверить темных эльфов на прочность мне хотелось давно. Почему бы не совместить приятное с полезным? Тем более, что мне самому бросили вызов. Посмотрим, на что вы способны, ушастые. Ну что, готов, человек? Я рассчитывал на несколько иной вид дуэли, признаюсь я. О чем ты вообще говоришь? Удивляется Азурдан. Мы обнаружили этот обычай в священных книгах людей. И теперь поедание тортиков – основной вид дуэли среди темных эльфов. Только он определит, кто из нас настоящий воин. Вот чего-чего, а соревнования по поглощению сладостей я точно не ожидал. Только темные эльфы могли придумать нечто подобное. Серьезно, в какой культуре споры решаются поеданием вкусняшек? Существует ли хоть одна такая традиция? Никогда о таком не слышал. Ушастые, похоже, и здесь отличились. А разве дуэль – это не битва на мечах или кулаках? Качаю я головой, следуя за своими мыслями. Это скучно и неинтересно, отмахивается Азурдан. А вот есть тортики, совсем другое дело. Для этого нужны несгибаемый дух и решительность. Ведь стоит тебе съесть всего один лишний тортик, и ты проваляешься на диване весь оставшийся день от переедания. Какая страшная участь, невольно улыбаюсь я. Думаю, я не переживу такого испытания. Вот именно. Так что, ты уже струсил и решил избежать нашей священной дуэли? Окидывает меня высокомерным взглядом мой противник. Какой там риск для жизни? Какая опасность улететь на новый виток, потеряв в итоге все? Несварение желудка, вот что действительно страшно. Несварение и повышенный сахар в крови, не иначе. Полагаю, будет невежливо с моей стороны отказаться сейчас от дуэли, отвечаю я. И ведь так оно и есть. Нас уже усаживают за два отдельных столика, покрытых белоснежной скатертью. Повсюду вокруг нас снует эльфийская детвора, непрерывно повторяющая «оп». Собираются посмотреть на священную дуэль и более взрослые дроу. Среди зрителей я замечаю Аркаэлу, которая сжимает за меня кулачки, Кассиона, одобрительно кивающего мне, а также Нефрию, приглядывающую за резвящейся детворой. Глава клана Мартис также присутствует, Эдриан будет судьей в нашем невероятном противостоянии. Впрочем, хватает здесь и других ушастых. Еще немного, и зал будет просто переполнен. А ты не так плох, человек, ухмыляется Азурдан. У меня вообще-то имя есть. И какое? Шурик. А я Азурдан, человек Шурик. Представляется этот ушастый. Он сейчас притворяется или действительно такой недалекий, судя по Аркаэле и ее манере общения, мгновенно изменившейся при входе на косую тропу. Полагаю, это очередная причуда Дроу, притворяться простаками до поры до времени. Хотя, с другой стороны, это верная стратегия в их положении. Изображай придурковатых весельчаков, и могущественные фракции предпочтут тебя проигнорировать, вместо того, чтобы копать под твой клан и пытаться проникнуть в сектора. Итак, участники дуэли готовы? Хлопнув в ладоши, привлекает внимание Эдриан. Получив от меня и Азурдана утвердительные кивки, он объявляет начало сладкой битвы. И да победит величайший сладкоежка, возглашает эльф, и по его команде в зал вносит несколько тележек с пирамидами из воздушных пирожных, профитролей, безе, пудингов, тортиков и прочих сладостей. От одного вида этих гор вкусностей голова идет кругом. Тележки подвозит к нам, и начинается сама битва. Азурдан, не размениваясь на мелочи, хватает внушительную кучу деликатесов и моментально начинает запихивать их в рот. Он почти не жует, словно гусь, запрокидывает голову и проглатывает пирожные целиком. Сразу видно опытного едока. «Давай, Шурик, немедли, а то он и на твою долю позарится», — кричит Аркаэла. «Ешь, оп-оп, быстрее ешь, больше ешь, просто ешь, оп-оп», — поддерживают девушку малыши. «Ну, была не была, раз я справлялся с монстрами, то уж со сладостями точно совладаю. Ерунда, это какой-то абсурд, показатели в Париже падают с каждым днем. Что там вообще происходит?» — возмутился Марко, министр торговли, на очередном собрании королевской канцелярии. Поставки с юга практически прекратились, а это сказывается на ситуации в Техасе и окружающих поселениях. Мы не можем компенсировать нехватку их товаров северными поставками. Туннель в обход краснодарских болот еще не построен. Это определенно странная тенденция, согласилась Луна, министр кадров и людских ресурсов. Странная и опасная, и она словно распространяется на другие поселения. Все меньше игроков на юге обращаются на биржи труда в поисках работы. Сотрудники биржи уже отметили постепенное снижение числа соискателей. А ведь мы говорим о парижанах-трудоголиках. Что может сказать нам торгово-промышленная палата? Поинтересовался Батон. Возможно, игроки массово занялись предпринимательством, поэтому у нас такой хаос. У меня тоже нет информации, отмахнулась Хрюша. Глава торгово-промышленной палаты, некоторые фирмы будто перестали функционировать. Да, они все еще существуют, в них числятся работники, но они бездействуют. Словно впали в спячку, честное слово. Что-то здесь нечисто, вздохнула Руна, министр магии. А вдруг это новая эпидемия наподобие синей смерти? Мы бы узнали об этом первыми, покачал головой Батон. К тому же, Синий Крест никуда не делся и при новой вспышке болезни немедленно организовал бы карантин. Нет, здесь что-то другое. В этот момент двери переговорного зала распахнулись, и внутрь решительно вошел глава королевского сыска Клещ. «Я обнаружил причину наших бед», — заявил он без предисловий. «Давайте послушаем. Всему виной алкоголь», — пояснил Клещ, оглядев присутствующих. «Это шутка», — несколько раз моргнула Хрюша. «С каких пор алкоголь стал причиной таких проблем?» «Дело не в обычном алкоголе, вроде королевского сидра, бренди, текилы и прочего», — покачал головой Клещ. «На этот раз мы столкнулись с чем-то совершенно новым. Объясните, в Париже недавно начали продавать некий крепкий самогон, классическая водка, если говорить прямо, но помимо обычного опьянения она обладает необычным эффектом». Клещ зачитал описание ядреного самогона, переданное ему одним из парижских стражников. «Так это уже не просто алкоголь», хмурится Марко. «Это настоящий наркотик, который к тому же еще и опьяняет. Это серьезная проблема», согласился Батон. «Получается, предприятия остановились из-за того, что игроки сутками погружены в сладкие грезы». «Похоже на то», кивнул Клещ. «Мои люди уже проверили парижские бараки. Работники на местах, никто никуда не исчез, но их состояние они непригодны для работы. Откуда вообще взялась такая дрянь?» Неожиданно воскликнула мышь, министр образования. «Насколько я помню, ни Нора, ни кто-либо еще не выпускал такой товар в продажу». Все взгляды обратились на Хрюшу как на представительницу торгово-промышленной палаты. «На меня не смотрите. Я бы сразу узнала, появись такой товар у какой-нибудь фирмы. Ведь им необходимо получить разрешение на продажу алкоголя, заявила брюнетка. Комиссия заметила бы появление самогона. Значит, он прошел мимо нас. Получается, вздохнул Свая, министр строительства, в нашем регионе появились умельцы, активно поставляющие нелицензированную продукцию населению, и раньше не все предприниматели соблюдали правила регистрации в торгово-промышленной палате, вздохнула Хрюша. За что мои сотрудники неоднократно ловили таких деятелей на месте преступления, выписывая солидные штрафы, кивнул Клещ. Но это уже нечто совершенно другого масштаба. В Спарте появился настоящий черный рынок. За ним может стоять Пятиморье, уточнил Батон. Сомневаюсь, покачал головой глава королевского сыска. Пятиморье далеко на западе, да и викинги не пропустили бы целый караван, заполненный самогоном. Не говоря уже о том, что местная администрация сообщила бы нам о появлении новых лиц. Скорее всего, действует кто-то местный, хорошо знающие окрестности Парижа и южные земли в целом. «Оставлять все как есть мы в любом случае не можем», – заявила Хрюша. «Недопустимо, чтобы игроки пытались заглушить все свои заботы самогоном. Может, ввести сухой закон?» – предложила Руна. «Вдруг поможет, как показывает история», – вступил Батон. «Сухой закон не решит проблемы. Игроки как пили, так и будут пить. Просто вся алкогольная продукция перейдет из рук государства к криминальным элементам. Вспомните США 20-х годов, только разгула мафии нам не хватало. Теоретически, если мы найдем производителя этого самогона, проблема решится сама собой», – заявил Марко. «Раз этот некто сумел создать самогон уникального качества, то сможет изготовить напиток и без такого опасного эффекта, как сладкие грезы. Так мы и разнообразим ассортимент алкоголя и сведем на нет тенденцию упиваться до беспамятства. Вот только этого производителя еще предстоит поймать», – вздохнула Хрюша. «Раз этот игрок не обратился в королевскую канцелярию, значит, он явно не намерен делиться с нами ни секретом своего продукта, ни процентом от прибыли. В любом случае, я подниму стражников в Париже. Будем искать, землю носом рыть будем, но найдем», – заверил собравшихся Клещ. «Постарайся, Клещ», – кивнула Хрюша. «Иначе эта волна может докатиться и до нас, и тогда станет совсем невесело. Сделаю все возможное», – и побеждает король Шурик, объявляет Адриан, поднимая мою руку. «Ура!» Аркаила тут же бросается обниматься, на что я с некоторым трудом, но отвечаю. «Никогда я так не объедался, это уж точно. Ни на старой земле, ни в мире системы. С другой стороны, теперь мне доподлинно известно, что прокачанная выносливость распространяется и на объем пищи, который ты можешь съесть. Раньше бы в меня физически не поместилась целая гора сладостей. А сейчас, взгляните. Моя тарелка совершенно пуста, а Азурдан лежит лицом в пирожных, никак не реагируя. Прямо на моих глазах эльфы укладывают ушастого на пол, а затем кто-то из детворы демонстрирует прием из рестлинг-шоу, падая согнутым локтем на живот Азурдана. От такого надругательства над своим телом эльф мгновенно приходит в сознание и ошеломленно озирается. Заметив нашу с Аркаилой компанию, Драу неуклюже поднимается и подходит ко мне вплотную. Затем с улыбкой протягивает руку. «Что ж, это было по-настоящему достойное сражение, человек-шурик», – произносит он. «Теперь я знаю, что сестра будет в безопасности рядом с тобой. Я сладости теперь не то что есть, смотреть на них не смогу в ближайшие месяцы», – ворчу я, отвечая на рукопожатие. «И как вообще связана эта дуэль с заботой о твоей сестре? Объяснишь, а что тут объяснять?» Хохочет Азурдан. «Настоящий сладкоежка не может быть плохим существом. Это факт, и понимай это как хочешь». Затем последовало мое официальное знакомство со всем кланом Мартис. Почти каждый ушастый считал своим долгом пожать руку великому сладкоежке. Я удивлялся такому отношению, но с удовольствием принимал радушие местных. За всем этим, как я позже заметил, с довольной физиономией наблюдал хитрый Адриан, пока Нефрия держала его под локоть. Вот ведь темные эльфы. Одни интриги. Планы внутри планов. Коварство и изворотливость. И как с такими дела иметь? Следующие несколько дней я провожу среди драу клана Мартис. Мне выделяют полноценную комнату в мансарде. Звучит хуже, чем есть на самом деле. Тепло, светло, уютно. Да и вообще, если особняк выглядит по-викториански снаружи, то таким же ощущается и внутри. По утрам я провожу время с местной детворой, наблюдая, как они осваивают эльфийскую магию. По сути, она действительно похожа на магию теневиков, которой владеет проходчик. По крайней мере, принцип действия схожий, но будто глубже. Если наши теневики перемещаются исключительно по теням в пределах одного сервера, то темные эльфы также могут корректировать высоту, перемещаясь с одного сервера на другой, как слоеный пирог. Пока наши игроки могут двигаться в пределах одного слоя, дроу скачут, как им вздумается. И все это благодаря косой тропе. Показывают мне и ту самую карту троп, священное сокровище клана Мортис. По словам Эдриана, у каждого клана дроу имеется своя карта троп. Почему? Потому что каждый клан отвечает за определенные участки косой тропы. Это напоминает территориальную раздробленность, только без реальной земли, лишь порталы и проходы. Раз в 10 лет главы кланов темных эльфов собираются в условленном месте и тщательно дополняют свои карты троп, обмениваясь информацией. Интересное у них складывается общество, разобщенное и одновременно поддерживающее связи. И, что любопытно, никто из них даже не задумывался о восстановлении эльфийской фракции. Всех все устраивает. Живи в свое удовольствие и ни о чем не беспокойся. Интересно, смогли бы люди достичь подобного? Обрети мы косую тропу, смогли бы мы погрузиться в такую изоляцию? Они использовали бы новые способности ради еще большей власти? Сложно сказать. На третьи сутки пребывания в секторе или, как я назвал бы этот период отпуски, ко мне подходит Аркаила. «Шурик, не хочешь размяться?» Неожиданно игриво предлагает дроу. «О, и каким образом?» Позволь спросить. Я закрываю книгу, которую только что читал, и внимательно смотрю на девушку. Конечно же, устроив охоту на одном из серверов, гордо выпрямляется Аркаила. Полагаю, речь идет не о моем родном сервере, предполагаю я, а хозяева того сервера не будут против нашего визита. Тебе, может, ничего и не будет, но я бы не хотел втягивать Спарту в межфракционный скандал. Да брось, неужели ты думаешь, что мы отправимся на открытые сервера? Там скучно, многолюдно и куча всяких правил. Куда же ты предлагаешь отправиться? Куда-куда? На закрытые сервера. Те самые, которые еще только ждут появления новой цивилизации.